Городское управление полиции, Ванкувер, штат Вашингтон, 15 мая, 18:15. Длинноволосый парень, сидевший перед ними, выглядел спокойным, даже несколько умиротворенным, словно вся эта суета касалась его весьма отдаленно, и Бернса это явно раздражало. Лора насмешливо наблюдала за бывшим напарником. «Что ты делал в доме Розыгеров?» — угрожающе нависал над ним Бернс, всеми силами стараясь казаться страшным. «Спал», — коротко ответил парень. «Почему ты там оказался?» «Вас это не касается». «Почему ты бежал из дома, когда приехала полиция?» Захотелось подышать свежим воздухом. «Я вижу, ты не относишься к разряду хороших парней, а это очень, очень плохо, потому что в таком случае мы не сможем тебе помочь выпутаться, тебя обвинят в соучастии». «Соучастии в чем?» «Соучастии в похищении Эда Салливана». «А кто это?» Бернс застыл, будто проглотил что-то неприятное и большое, и теперь словно прислушивался, как это проходит по пищеводу. Квентин досадливо покачала головой и потерла переносицу. — Скажите, Зак, вас ведь так зовут? — вмешалась она краем глаза, увидев, как раздраженно встрепенулся Бернс. Но на этот раз у него хватило ума не открывать рот. — Вас не удивило их долгое отсутствие? — Нет. — Они часто так надолго исчезали? — Это их дело. — Так, попробуем по-другому. — А как вы попали в их дом? — Меня пригласил Натан. — Когда и где вы с ним познакомились? — Недели две назад он подобрал меня возле Уайрика. Шел дождь, мне надо было в Спрингфилд. Но ни одна скотина не хотела останавливаться и пускать в теплый и сухой салон такого чертовски мокрого парня вроде меня. Этакие чистенькие выпендрежники на своих новеньких, блестящих машинах, понятия не имеющие, что такое дождливый день на горной дороге, продуваемой насквозь всеми ветрами. Изак многозначительно и в упор посмотрел на Бернса, явно давая понять, что причисляет к этой категории и его. — Вас кто-то ждал в Спрингфилде? — Вообще-то я рассчитывал устроиться там на работу в один клуб. — И вас подобрал Натан? — Да, подобрал. И предложил поужинать с ним в ближайшем кафе. Я вначале подумал, что он голубой, но потом понял, что это не так. Натан все время рассказывал о своей жене, а в Спрингфилде мы расстались, но он дал мне свой адрес и телефон. Работу вы не получили. То место в клубе оказалось уже занято, и я решил поехать в Ванкувер. Натан обещал помочь. Они казались отличными ребятами, эти Розыгеры. Мне у них нравилось. Народу много, все что-то делают, поют, играют, читают. Да, это здорово. Просто без напрягов. Этот мудак сказал, что они кого-то там похитили. — Попридержи язык, дружок, — подхватился Бернс. — У вас есть по этому поводу свое мнение? — спросила Лора, не обращая внимания на Бернса. — Они никого не могли похитить. — Почему? — Если бы вы были с ними знакомы, вы бы не задавали такие вопросы. — А вы не знаете, что Розыгеры планировали на эти дни? — Были разговоры про детский центр в Олимпии. Кажется, Мария говорила о нем. — Они намеревались туда отправиться? — Да. — 3 дня назад они уехали в Олимпию? — Я не знаю. — Но они уехали. — Да. — Вместе? — Они почти всегда были вместе. — А вы случайно не помните, где были Мария и Натан 8 мая? — Помню. — Это был мой день рождения. Они устроили для меня настоящий праздник. У меня такого никогда и не было. Розыгеры никуда не отлучались в тот день. — Нет. Не было ли накануне каких-либо звонков или писем? У них в доме телефон не умолкает, и письма каждый день пачками приходят. В это время в комнату зашел офицер полиции и передал Бернсу несколько факсимильных листков. Бегло просмотрев листки, он отдал их Квентин. Рядом с фотографией Зака был текст. Полицейским управлением Лос-Анджелеса разыскивается 23-летний Том Коллинз, подозреваемый в сбыте наркотиков и убийстве Саманты Паркер. Ранее судим за ограбление банкомата, отбывал заключение в Мэтфордской исправительной колонии. Лора молча положила перед парнем страницу с его изображением. — Я никого не убивал, — покачал головой Зак. — Они все врут. — А почему ты назвался Заком? — спросила Лора. — Потому что мне нравится это имя. Я всегда Зак. Всегда и везде. — Ну, хватит! — не выдержал Бернс. — Мы выслушали милую историю о бедном и несчастном парне, которого подобрали на дороге, о дне рождения, во время которого, ты, смею предположить, впервые за свою поганую и недолгую жизнь задул свечи на торте, и даже, наверное, прослезились бы и немедленно отпустили тебя на все четыре стороны. Но вот это, — Бернс потряс факсом в воздухе, — говорит совсем о другом. Ты вляпался, Коллинз, Том, Зак или хрен в кожаном пальто, мне без разницы. Хочешь, расскажу, как я вижу эту историю? 2-3 недели назад на участке дороги Сакраменто-Спрингфилд действительно повстречались торговец наркотиками, уносящий подальше свою задницу от копов штата Калифорния, и помешанный на идее всеобщей справедливости профессор, задумавший спасти от правосудия некоего мальчугана. Как водится, они разговорились, и профессор обнаруживает, что новый знакомый может ему здорово помочь в этом опасном предприятии. За это он обещает укрыть его от полиции. Погодите, я не понимаю. Торговец, естественно, соглашается, продолжал Бернс, и теперь Квентин с любопытством наблюдала за реакцией парня. Ему все равно надо где-то переждать шумок. Ведь сбыт наркотиков и, главное, убийство, какая жалость, преследуется законом. «Я никого не убивал. Она просто перебрала и выпала, бедняжка, с седьмого этажа!» — издевательски подхватил Бернс. «Но сейчас разговор не о ней. Мы говорим о профессоре, пожелавшем воспользоваться твоими услугами. О чем же он тебя попросил, а? О чем? Скажем, поехать в Пендлтон и пофотографировать там кое-что, да?» Ну, давай предположим, что это был центральный госпиталь графства. Розегер попросил тебя разузнать, где содержится Эд Салливан, как можно войти в госпиталь и как выйти, так? О чем вы говорите? Просто нам надо знать, так ли это было на самом деле. Нет, черт возьми, я понятия об этом не имею. А что, если немножко постараться и вспомнить то, что ты, возможно, подзабыл, а? В небольшой комнате наступила тишина. Квентин следила за напряженным выражением лица парня с нарастающим волнением. — Может, я, по вашему мнению, и дерьмо, мистер, но не настолько, чтобы обгадить тех, кто относился ко мне как к человеку. Натан и Мария знали обо мне, но не ставили меня ниже других, понятно вам? Коллинз. Возможно, тебе бы хотелось избавиться от обвинения в убийстве, а? Ты ведь не окончательный дурак, чтобы не использовать такую возможность избежать электрического стула. Бернс, я хочу поговорить с тобой, — четко сказала Лора, отлично понимая, куда он клонит. И знаешь, как будут разворачиваться события, если ты продолжишь упрямо надувать губки, защищая двух уже мертвых недоумков, которые не ставили тебя ниже других, по твоим словам, — яростно продолжал Бернс, вплотную приблизившись к побледневшему парню. — Тебе предъявят обвинение и выдвинут требования смертной казни. Потом посадят в решетчатый фургон и под охраной доставят Феникс, штат Аризона, где заседает выездная сессия суда по особо тяжким преступлениям. Через 4 дня штат доложит дело, и ты предстанешь перед присяжными. Они признают тебя виновным, Коллинз, Даже если все свидетели, которых притащит в суд общественный защитник, будут в один голос петь, что ты спустившийся с небес ангел. Бернс, я сказала, что хочу поговорить с тобой. Сейчас же. Лора поднялась и вышла из комнаты. Ее бывший напарник нехотя отправился следом,